Сначала этот цвет казался довольно тусклым. Затем становился все ярче и ярче, пока наконец не достигал неземной яркости. Но и тогда, когда свет, характеризующийся как белый или очень ясный, становился неописуемо ярким, многие утверждали, что он не причинял боли глазам, не ослеплял их, не мешал им видеть другие предметы. Возможно, это объяснялось тем, что у них уже не было физических глаз, и поэтому ослепить их было нельзя. Несмотря на необычность такого видения, ни один из пациентов не сомневался в том, что оно представляло собой существо, несущее свет. Кроме того, оно обладало личностными качествами. Иначе говоря, это была какая-то личность. Любовь и тепло, исходящие от этого существа, невозможно описать никакими словами. Умирающий чувствует, что этот свет окружает его, влечет, и в его присутствии появляется ощущение тепла. Интересно, что восприятие светоносного существа разными людьми зависит главным образом от религиозной среды, в которой воспитывался и формировался человек, от его веры. Так, большинство христиан считают, что этот свет есть не что иное, как Христос. Евреи называют свет ангелом. Но в том и в другом случае люди не говорили, что существо было с крыльями, играло на арфе или хотя бы имело облик человека. Они помнят только свет, исходящий от существа, и воспринимают его как посланника или проводника. Люди неверующие или далекие от религиозной жизни просто говорили, что видели светоносное существо. Тот же термин употребила женщина-христианка, которая, по-видимому, не отождествляла видение с образом Христа. Вскоре после своего появления существо вступает в контакт с умирающим. Следует отметить, что контакт осуществлялся с помощью прямой связи того же типа, с которой мы встречались раньше. Духовное тело обладает способностью улавливать мысли тех, кто его окружает. В данном случае люди тоже утверждают, что они не слышали физических голосов или звуков, исходящих от существа. Скорее происходила непосредственная передача мысли. Более того, это общение происходило не на родном языке человека, который, несмотря на это, все понимал, воспринимал мгновенно. Светоносное существо молниеносно передавало определенную мысль лицу, перед которым оно появилось. Обычно люди, с которыми я беседовал, пытаются сформулировать эту мысль в виде вопроса. Я слышал такие варианты его интерпретации. Подготовлены ли вы к смерти? Что ты сделал в своей жизни? Что можешь показать мне? Что значительное ты совершил в жизни? И так далее. Я убежден, что каждый пытается по-своему выразить одну и ту же идею. Одна женщина сообщила мне. Первое, что свет сказал мне, прозвучало как вопрос. Готова ли я умереть? Или «Что было особенного в моей жизни?» На что я хотела бы указать ему? Один мужчина сообщил, что вопрос был сформулирован так. «Стоит ли моя жизнь потраченного времени?» То есть, считаю ли я, что жизнь, которую я прожил до этого, прожита не зря с точки зрения того, что я узнал теперь? Об этом меня спросил свет. Многие подчеркивают, что вопрос этот задается без всякого обсуждения. Ни обвинений, ни угрозы в нем нет. Все ощущали только любовь и поддержку, исходящую от света, независимо от тех ответов, которые давали. Возникает впечатление, что вопросы светоносного существа как бы вызывали людей на откровенность. Он был прекрасен, такой лучистый, такой лучезарный, но не ослеплял меня. Я не видел облика существа, но все же в этом цвете заметна индивидуальность.